Глава 43. Давид чуть не застонал от увиденного. Даже голову слегка нагнул в сторону, чтобы посмотреть. Точнее, подсмотреть. Вот как пацан малолетний себя ведет, честное слово. Ткань на платье расползается по шву, когда Ира малышку на руки берет, а там... Это красное нижнее белье то и дело маячило в голове у мужчины. И когда в машине ехали, даже когда без ребенка всучил девушке, а после Давид с Ириной остались вдвоем. Точнее, втроем, но это не суть важно. То и дело, бурная фантазия рисовала одну картинку краше другой. Нежная ткань прилегает к телу. Девушка извивается от мужских ласк, а после бикини летят в одну сторону, чуть ли не сорваны в порыве страсти, а бюстгальтер в другую. Можно тронуться мозгами, просто какое-то наваждение, не иначе. «Я тебя убью!» — со злостью выдала негромко девушка, оставшись стоять в полусогнутом виде. Да, попку у нее что надо. Аппетитная, упругая на ощупь и слишком нежная, чтобы боль причинить. Давид в принципе насилия не приветствовал, разве что некоторые уникумы сами напрашивались, но с девушками и подавно. Это табу для него. Да и для всех мужчин, как считал монстр. «За что?» — даже приподнял одну бровь, хотя Ира видеть этого не могла, но все равно продолжал пялиться, как ткань медленно расползается. Красный гипюр, или как он там правильно называется, подчеркивал упругость пятой точки. Хотелось именно сейчас подойти вплотную, взять девчонку за бедра и... «Пошляк!» — фыркнула Ира, слыша, как Давид простонал. Надо же, сама не заметил, что вырвалась случайно, и очень уж неожиданно для него самого. Я не специально, резко выдохнул и закрыл глаза, мотая головой из стороны в сторону. Так, надо взять себя в руки. У него ответственная миссия. Бес, конечно же, по шее получит. Кого хрена по телефону не сказал, что нянчиться с мелкой Демьяну придется. Ты бы меня послал, тут же в голове Карим усмехнулся. Конечно, послал бы, вряд ли приехал, но теперь чего уж горевать. Лучше бы помог, Ира проворчала, а Давид открыл глаза. Вот же баран бестолковый, только и думает, как девушку в постель затащить. А она, между прочим, нехило его сейчас выручает. Давид просто боится даже представить, как бы справлялся без Иры. «Не расплатишься», — тут же всплывает в голове ухмылка девушки. «Разберемся». Его ответ без раздумий, как будто это нечто обычное, повседневное, что ли. И слишком уж интимное, только между ними, понятное только им двоим. «Помогу!» — Давид снова прогоняет все воспоминания прочь и подходит к девушке. Наклоняется, пытаясь забрать ребенка из рук своей спутницы, как их пальцы переплетаются, а глаза встречаются. «Что?» — Ира приподнимает одну бровь, так и не бросив девочку, хотя Давид ее уже крепко держит. «Точно не бросишь, если я сейчас мелкую на руки возьму?» — задает вопрос, который битых 5 минут его интересует. Шутки шутками, но ведь Иру здесь ничего не держит. Смеется и будет права. Нафига кому-то чужие проблемы? «Точно не брошу», — произносит на выдохе девушка, а после закатывает глаза. «Обещаю». Чуть ли не стонет, после чего малышку отпускает. «Бесь», — снова Лера тычет пальцем в Давида, устраиваясь у него на руках поудобнее. «Побуду сегодня бесом», — смеется Давид, а после следует за девушкой. К холодильнику, иначе мелкая сейчас закатит истерику. Так ему Саша по телефону сказала. Он же терпеть не может чужих слез, особенно женских и детских. Тут ни одни барабанные перепонки не выдержат. «Сейчас будем ням-ням». Ира достает из холодильника еду и смотрит на малышку. «Надеюсь, мама тебя с ложечки кормит, а не с бутылочки». Давид тоже надеется, иначе фиг его знает, что делать дальше. Вся надежда на Ирину, и девушка справляется с поставленной задачей. Точнее, вдвоем справляются, но это так увлекает. Монстр держит малышку на руках, а Ира кормит. Идиллия, мать ее, но злости, как было в самом начале, нет. Наоборот, какая-то странная теплота в груди у мужчины разливается. Особенно, когда наблюдает, как Ира крошку кормит. Нежно, заботливо, как будто своего ребенка. «Какая ты молодец!» — выдает девушка, когда баночка с творожком пустеет. «Умничка!» Вытирает малышке ротик, при этом улыбаясь так мило, что Давиду хочется ее сжать в объятиях. Вот прямо сейчас и улыбкают и забрать себе. Собственник, мать его. Извращенец, смеется в голове бес, но Давиду сейчас пофиг. Он для себя решил именно сейчас, когда продолжал наблюдать за девушкой, когда она переодевала Лерочку, рассказывая той, какая красивая девочка, и после, когда бегала за малышкой по дому. Новую одежду пришлось одолжить у Маши, хотя Ирина сопротивлялась. «Давид, это некрасиво», — пыталась сопротивляться, но монстр ее резко перебил. «Мышка, девушка с понятиями, вряд ли откажет», — подтолкнул свою спутницу к шкафу. «А я компенсирую, по моей же вине ты лишилась одежды. Хотя лучше бы без нее, но не в данный момент. Вот когда останутся наедине, тогда и...» А пока все так же наблюдал, не смог себе отказать, чтобы не подсмотреть. Боковым зрением держал малышку под контролем, а сам глазел из-за двери, как Ирина переодевается. «Вот говорил же, что ты извращенец». Бес настойчиво врывался в личное пространство Давида, но тот игнорировал. Платье сняла, точнее его остатки. С размером белья Оксана угадала, сидела как влитое, а руки у мужчины так и чесались, чтобы его снять. Избавить Иру от всех тряпок, а после... «А-а-а!» — услышал рев сирены и резко рванул в сторону девочки. «Черт!» — выдохнул, присаживая себе малышку на руки. «Что случилось?» — Ира так и не успела переодеться, вылетев из спальни в одном нижнем белье. «Давид, ну ё-моё!» — покачала головой, глядя на плачущего ребенка. «Ничего тебе доверить нельзя». «Я не специально». Мужчина сделал такие глаза несчастные, что еще непонятно, кого жалеть-то надо. Не уследил, балбес безответственный, но опыта же нет от слова совсем. Малышка упала и ударилась головой о диван. Вот же засада, если не сказать похлеще. Не сильно, конечно, но в руках Ирины как-то быстро успокоилась. «Не плачь, маленькая». Девушка прижимала Леру к груди и целовала в макушку. «Твой бес сегодня получит, не переживай». «Да я готов». «Хоть сейчас», — мысленно закончил, но Ира шикнула. «Лучше помолчи». Заткнулся, но ненадолго. Шальная мысль пришла в голову. Вот как-то резко и слишком внезапно. Так уместно показалось мужчине именно в данный момент поинтересоваться. «Слушай, а сколько детей ты хочешь?»